Глава 27. Агата Кристи. В такси. Я, новоиспеченная жертва харассмента, координатор поисков пропавших без вести, сценарист-неудачник, отправился снимать очередной фильм про живую природу. На сей раз журавлиный питомник и зубровая ферма, которые почему-то расположены в одном заповеднике. Из других отличительных черт заповедника – легендарная мещерская низменность, где по весне затоплено все – долина реки, лес вокруг на десятки километров. Весной в этом лесу можно передвигаться только на лодках. Даже бобры настолько охуевают от уровня воды, что строят себе плоты и пережидают период аква-альта на них, оставляя свои бесчисленные хатки. Мы снимаем любопытное кино. Чувак в костюме журавля обучает журавлят ходить к воде и жрать червяков, чтобы потом дельтаплан, считай огромный журавль, научил их летать в Иран по маршруту миграции. Учить их надо, потому что журавли природой организованы странно. Маршруты миграции передаются из поколения в поколение, и рожденные в неволе не имеют ни единого шанса вернуться в естественную среду обитания без помощи со стороны. А выращивать и возвращать их надо, потому что много их постреляли. В основном, кстати, иранские охотники. Зубры. Огромные ручные звери с рогами. Они, ровно как котята, прибегают в рощи кормиться на звук. Только в данном случае не на звук открываемой упаковки вискас, а на звук бензопилы, которая срезает им свежее дерево. Зубры обгладывают молодые веточки упавшей осины. Им плевать, кто в этот момент рядом. Это чуваки в состоянии полного кайфа, поэтому зубров легко и приятно снимать. Пожить пару недель в таком месте – это сплошное удовольствие. Нас кормят завтраком, обедом и ужином. Вечером мы напиваемся, спим в летнем домике. На это время выпадает мой день рождения. Я покупаю водку. Бутылок 5, не больше. Парни из съемочной группы быстро валятся спать, а я пью и думаю об осе, которая как-то умудрилась изгнать куклу из моей головы. Приходит директор заповедника. «Вы чё тут как?» «У меня день рождения, заходи водку пить». «А я не один». Соображаем на троих. Директор, природоохранный прокурор региона и я. Нормально. Водка, холодный борщ, остатки пирожков с картошкой. Я быстро становлюсь неинтересен присутствующей компании. В этот момент я пишу осе правду. Мне кажется, я скучаю. Тишина. Тишина. Я тоже. Пауза. С днем рождения, кстати. Что делаешь? Пью водку с прокурором и директором заповедника. Когда обратно? Послезавтра. Во сколько в городе? ХЗ, мы на тачке. Окей, напиши, как приедешь. Утром крики журавлей кажутся злоебучим проклятием. Хули орут эти беспечные птицы? Проверим куки. «Привет, ты как?» «Соскучилась, приезжай давай скорее». «Скучно и мне». «Проверим куклу». «Ты где?» «В Воронеже, денег нету на телефоне». Кинул ей 1000 рублей. «А теперь?» Тишина. И ей скучно. «Приехал. Пишу. 16:00, пролетарка. Синий Kia Sportage как штык». «Привет». «Привет. Поцелуй». Через 3 минуты ближайшее парковочное место на набережной. Она получает то, зачем гонялась. Она течет, как девочка. Она кончает за считанные минуты. Перекур. Еще. И еще. Знаешь, я на эту набережную всегда приезжаю подумать, послушать музыку. Как раз по пути с работы домой. И о чем думаешь? Видишь ту высотку? Вот я смотрю на нее, курю и думаю, что этот пиздец должен закончиться. И чего заканчивается? Посмотрим. И еще. Думаю, ей сладко иметь любовника на 9 лет моложе себя. Это еще никому не было не сладко. Когда ты ебешь кого-то, кто сильно младше, ты как бы трахаешь само время, хотя порой это стоит великих сил. Хокинг, конечно, поспорил бы. Время ты не ебешь никогда, да и времени у тебя у самого тоже никогда не было. Ты просто пребываешь в точке пересечения пространства-времени, вот и все. А еще оса чувствует себя победителем. Все эти мысли происходят из ее истории. Первые серьезные отношения у нее, закомплексованной до нельзя бандитской дочки, были с мужиком на 25 лет старше. После она ушла к мальчику-мажору из тусовки этого мужика, чуть старше себя. Ну, как ушла? Просто взяла и сделала, что хотела, в компании из 4 человек. Увела пацана у бабы, накрутив рога своему мужику. Молоток. В принципе, она по характеру завоеватель. Вот и я, трофей, развалившийся полуголым на сложенном заднем сиденье Sportage. Секс сближает. В это время ее смуглая кожа становится приемлемой. Карий, ненавидимый мной цвет глаз, приобретает загадочный и манящий отблеск. Тонкие губы, Кто придумал пап с тонкими губами? Отныне терпимы? Длинные кудрявые волосы до задницы полны какой-то мучительной сексуальностью. Странное телосложение с явной примесью уральских племен, в народе известное как «уральская низкожопая», тоже кажется нормальным и логичным. Оттопыренная попка – сладкой. Это удивительное примирение происходит мгновенно и навсегда. Как принятие образа героя в кино. Ты с ним не споришь, потому что он дан как начало-начал, как Адам, Адом и иные производные. Мы просыпаемся в самом душном месте на планете Земля. В салоне машины, окна которой были закрыты на, казалось бы, прохладную ночь. Но ночь сменилась солнечным утром, и салон быстро превратился в печку, в которой нечем дышать. 4 вдоха. Открыть глаза. Понять, что происходит. Попытаться открыть окно и, не сумев, открыть дверь и вдохнуть. Кожа благодарна не меньше легких. Мы ухмыляемся. Мы не разговариваем. Мы не договариваемся о встрече. Мы не рассматриваем друг друга. Мы знаем, что это хуйня надолго, как алкоголизм Буковски. Я чувствую, что этот поворот довольно ироничный, как песня Агаты Кристи в «Такси». Песня, которая теперь будет связана с ней.